394. Нагнетение энергии между учеником и учителем подобно паровой машине, постоянная посылка и отдача. Потому мы так настойчиво указываем на необходимость согласованности для доброжелательности, устремленности, признательности. Только такими средствами можно развить динамику согласованности. У паровой машины имеется топка. У нас же резервуар неисчерпаемой психической энергии. Не следует думать, что сказанные качества нужны нам. Наоборот, они нужны вам. Иначе чем же укрепите связь с нами? Ни сомнением, ни самостью, ни самосожалением, но лишь нераздельным бодрым стремлением к нам утвердится мощный ритм динамо духа. Следует проводить в жизни эти устремления. Следует запомнить, что каждый физический закон должен напоминать о твердой законности духа. Таким сознанием можете поистине сделаться сотрудниками преображения жизни.